Из БМВ вылез здоровенный бородатый чечен в каракулевой папахе и направился к нам. Пока он шел, я был занят, перемещался внутри салона согласно разнарядке, чтобы в случае чего не перекрывать сектор стрельбы нашим снайперам. Поэтому хорошенько рассмотреть Гасанова не успел. А когда бородач забрался в рафик и по-хозяйски уселся на почетное место рядом с водителем, мне вдруг стало нехорошо. В 2 метрах от меня сидел Зелимхан Ахсалтаков. Поскольку вам это имя ни о чем таком не говорит, спешу представить нашего гостя. Во время РЧВ Ахсалтаков был командиром крупного отряда чеченских непримиримых, духов, то бишь, контролирующего Мачкой-Артановский район Ичкерии. И вроде бы, кажется, черт с ним, был так был. Но однажды, во время рейда на земле старого Мачкоя, духи Ахсалтакова взяли в плен 2 моих бойцов и утащили их на свою базу. А я не придумал ничего лучше, как взять в заложники семью Зелимхана, проживающую в старом Мачкое. При этом я по ходу дела завалил 2 охранников, приставленных к семье. Они плохо себя вели. А потом потребовал у Зелимхана своих бойцов в обмен на жену и 2 сыновей. Ахсалтаков отдал бойцов, живыми и невредимыми, но затаил на меня лютую злобу. А вы бы не затаили? Представьте себя на месте гордого полевого командира, хозяина района, у которого из-под носа какой-то сопляк, нагло назвавшийся Иваном Ивановым, уводит семью и диктует свои условия, и уходит безнаказанно, надерзив напоследок. Потом по земле Мачкой-Артановского района долго гулял мой фоторобот с многообещающей надписью: «Эта голова стоит 50 тысяч долларов». Немалые деньги для ичкерских крестьян, да еще по военному времени. И хотя с той поры много воды утекло, я не сомневался, что Зелимхан меня не забыл. Я, например, про такое помнил бы до самой смерти. Итак, Ахсалтаков по-хозяйски уселся на почетное место рядом с водителем, присмотрелся к полковнику. Ни один мускул на лице не дрогнул при виде маскарадного прикида потенциального собеседника и поднял взгляд на меня. «Эх, полковник, прав ты был!» Запоздало метнулась в голове праздная мыслишка. Надо было маску надевать. И потом, кто это не верит, что земля имеет форму чемодана? Во взгляде бывшего полевого командира сквозило безразмерное удивление. Помотав головой, он крепко зажмурился, вновь открыл глаза и бесстрастно произнес, практически без акцента: «Ну, здравствуй, Иван. Клянусь Аллахом, не ожидал». Вообще-то путешествовать я люблю, особенно если перемещение из пункта А в пункт Б обставлено с максимальным комфортом, а впереди маячит перспектива огрести кругленькую сумму зелени. Так уж получилось, что всю свою сознательную жизнь мне приходилось путешествовать не по своей воле. Никто не спрашивал, хочу ли я отправляться в то место, куда послали, а просто давали команду «фас» и непременно требовали вернуться с положительным результатом. Никакого вознаграждения за этот самый результат не предполагалось, а условия существования в моих военных походах были настолько скверные, что лучше не вспоминать. Здесь же все было с точностью до наоборот. Комфортабельная тачка, хорошая еда, веселая компания и уверенность в неизбежном вознаграждении за ратный труд. И самое главное, никто не настаивал, чтобы я отправлялся в это путешествие. Все решалось на добровольных началах. Можно было отказаться и сидеть дома, почитывая книжки в ожидании очередного посещения, Лен. Только почему я должен отказываться? Это моя обычная работа, к которой я привык, и за которую получаю недурственные деньги. Вероятность потяжелеть в этом деле на энное количество граммов свинца была примерно такая же, как и в обычном рейде в зону. А шансы на благоприятный исход имелись чуть ли не на порядок выше. Все продумано до мелочей, учтены даже самые незначительные детали. Так что вроде бы не было повода впадать в меланхолию, не позволяющую вкусить в полной мере все прелести веселого автокруиза. Тем не менее, по мере приближения к зоне, червь сомнения все более и более точил мою легко ранимую душу. А не сваляли ли мы дурака, заключив договор с таким отпетым головорезом, как Зелимхан Ахсалтаков? То, что он в настоящий момент занимает какой-то там высокий пост в правительстве Ичкерии, ровным счетом ничего не значит. От этого матерого волка можно ожидать всего. — Ты че такой кислый? — Джо озорно щелкнул чертика, болтавшегося посреди лобового стекла Ниссана. — Сейчас тачки сдадим, стволы толкнем и закатимся на пару недель в Монте-Карло. Погуляем от пуза, а? Прикинь, мы вдруг в Монте-Карло. Вот это прикол так прикол. Ну, и что ты там собрался делать в этом Карло? Хмуро полюбопытствовал я. Че ты там забыл? Как чего? Удивился Джо. Да на 200 штук баксов я там такого отчебучу. Он мечтательно закатил глаза и картинно всплеснул руками, на секунду выпустив баранку, и тут же чуть было не урулил в кювет. — На дорогу смотри, Обломов! — сурово прикрикнул я. — А то до зоны не доедем, не то что до твоего Монте. Выровняв машину, Джо продолжал. — В казино прошвырнемся, ну! В рулетку или еще чего там. А потом, знаешь, я ведь воспитан на старых традициях, в духе интернациональной дружбы. Все люди братья и так далее. Короче, есть желание побрататься с неграми. Врубаешься? Отдрючить какую-нибудь симпотную негритоску во все места, чтобы визжала, как порося. А потом... найти какого-нибудь здоровенного негра, зарядить ему в репу без базара и окучивать, окучивать его до тех пор, пока не обселится. Прикинь. Блеск. А потом еще добавить за то, что обосрался. Вот это я понимаю. Вот это отдых. А то всю жизнь прожил. Ни разу не был в Европах. «Ну и дурень ты, Сашка», — мрачно заметил я. «У негритянки ты подхватишь спид, за негра посадят полицейский участок к гомосекам в камеру. Они ж там не будут разбираться, что ты бывший сотрудник с правом отдельного содержания, а свои 200 штук спустишь за один вечер. Там мастера выкачивать бабки у таких, как ты». И потом, надо же ведь еще эти 200 штук получить. Да, совсем плохой, — осуждающе протянул Джо. Никак не можешь освоиться в роли контрабандиста? Или вонь действует? Чеснока поешь, сразу запах отобьет. Недовольно хмыкнув, я отвернулся к окну, давая понять, что не желаю общаться. Джо был отчасти прав. В качестве сталкера мне еще выступать не приходилось. Да и насчет вони тоже. Несмотря на то, что мы тщательно вымыли салон Ниссана, сладковатый запах разлагающейся крови был довольно ощутимым и действовал на нервы. В машине всегда найдутся щели, который не залезешь щеткой, а производить полную разборку салона было некогда. Составляя график работы, мы не предусматривали такой вариант. А все зловредный лось приспичило ему, видите ли, рассчитать резвого бандюгу возле салона, да при открытых дверях. Результат налицо. Две дырки в спинке задней сидушки, плюс тошнотворный аромат, преследующий нас вот уже четвертый час. Хотя, если подходить объективно, лося можно обвинить лишь в наличии отменной реакции. Он успел нажать на спусковой крючок чуточку раньше, чем шустрый автолюбитель выдернул из-под сиденья взведенный аксу.